Все проходит, ты зима и лето, все проходит, радость и печаль, но летит, как рифма у поэта, жизнь куда-то в призрачную даль. Все, чего осталось, плыть большой рекою, то, о чем мечталось, пролетит, как сон порою, и лишь только вечный ветер прочь уносит пепел. Нить сплетает суетная память, растеряв дни многие мои. Все мираж и нечего прибавить, только миг весь смысл в себе таит. Все, чего осталось, плыть большой рекою, то, о чем мечталось, пролетит, как сон порою, и лишь только вечный ветер прочь уносит пепел. Нынче князь, а завтра просто нищий, здесь сегодня, ну а завтра там. Что, душа, ты так усердно ищешь, разрубая все напополам? Все, чего осталось, плыть большой рекою, то, о чем мечталось, пролетит, как сон порою, и лишь только вечный ветер прочь уносит пепел. Кто я есть, коль сброшу с плеч все роли? Зритель я, актер или сценарист? Лишь поток несет меня доколе, отражая пустоту, как мысль. Все, чего осталось, плыть большой рекою, то, о чем мечталось, пролетит, как сон порою, и лишь только вечный ветер прочь уносит пепел. Все, чего осталось,